Глава 19. Они бежали через лес, напрочь позабыв о всякой осторожности. Тишину соблюдать было уже ни к чему. Теперь каждый отчетливо понимал, что обитатели хищного леса, кем бы они ни были, знают о них. Это осознание пришло словно из ниоткуда, но при этом было настолько четким, что всякие сомнения мгновенно отпадали. Том лишь старался выдерживать одно, верное направление. В их ситуации не было ничего хуже, чем заблудиться, ведь теперь они остались без системы и, соответственно, карты. Никто уже даже не пытался пробовать включить их снова. Это непременно вызывало новые порции головной боли, что сбивало и какое-то время не позволяло продолжать движение. Никакого подобия дороги или даже тропы тут, конечно же, не было. Густая трава, ветки и лианы словно нарочно мешали людям двигаться с нужной скоростью. Они вцеплялись в ноги, руки, задерживали беглецов и заставляли их падать. «Давай, поднимайся!» – скомандовал Том, помогая Паку встать на ноги. «Никому не останавливаться! Продолжаем движение!» В последнем приказе не было особой нужды. Людей подгонял первобытный страх перед чем-то неизвестным, пугающим и явно настроенным к ним враждебно. Вскоре уже начали слышать те звуки, которые раньше были доступны только Ноэлу. Это были странные пощелкивания, скрежет, свист. Потом все вдруг смолкло, но через минуту возобновилось с удвоенной силой. Только теперь до беглецов со всех сторон доносился чудовищный рык. Звук, похожий на пение боевого рога и отвратительные булькающие и клокочущие звуки, которые никто так и не смог распознать. Позади них справа и слева трещали и ломались ветки. Земля вздрагивала от сильных толчков, словно за ними гналась целая стая многотонных монстров. Пак выпустил длинную очередь, ориентируясь на звук, но никакого результата не добился. «Не трать патроны!» – сквозь зубы прорычал Том, который всеми силами старался не сбить дыхание. Больше всего он беспокоился за Кейт и Ирвина. Девушка была не подготовлена к таким длительным забегам по пересеченной местности, а разведчик, хоть и был довольно бодрым, но возраст все же брал свое. Во время такого сумасшедшего забега особо подумать было некогда, но Том успел отметить то, что монстр или монстры не так уж спешат их нагнать и схватить. Создавалось полное впечатление, что перепуганную добычу просто гонят куда-то, или, что еще хуже, играют с ней. Минут через 40 все окончательно выдохлись. Звуки преследования будто бы стихли, и Том отдал приказ отдохнуть. Все повалились на землю без сил, тяжело дыша, кашляя и ругаясь. Тому и самому хотелось последовать их примеру, но нельзя было забывать о безопасности группы. «Пак, Ноэл, Арида, вставайте. Нам нужно рассредоточиться по периметру. Подъем, черт вас возьми!» Он схватил Пака за воротник куртки и грубо поднял на ноги. Пошатываясь, разведчики разошлись на несколько шагов и заняли оборону. «Видишь что-нибудь?» – спросил Том у Ариды, которая вглядывалась в прицел своей винтовки. «Ничего», – прохрипела она. «Все будто бы тихо, но я чувствую их». Том кивнул, прекрасно понимая, о чем она говорит. Их невидимые пока преследователи явно были совсем близко. Скорее всего, затаились где-то среди деревьев и сейчас наблюдают за добычей, дают ей возможность немного отдохнуть, потому как еще не насытились погоней. Стоило Тому об этом подумать, как словно в насмешку, все снова начало резко портиться. Солнечный свет стал стремительно меркнуть, с севера подул сильный ветер, от которого деревья раскачивались и жалобно скрипели. Всех разом одолело сильнейшее необъяснимое чувство страха, как будто бы кто-то в их мозгах одновременно переключил тумблер сразу на максимальное значение. Ноэл закричал, выронил автомат и закрыл уши руками. Пак и Арида свалились на землю, как подкошенные. По щекам Кейт градом катились слезы. Ирвин закрыл глаза и мотал головой, бормоча себе под нос. «Я не виноват! Я не виноват! Я не виноват!» Том не выдержал этого давления извне и опустился на одно колено. Все его тело занемело и почти перестало слушаться. В ушах стоял один сплошной нечеловеческий вой, к которому примешивались крики его умирающей семьи. Это было в 1000 раз реальнее, чем в любом из его самых худших кошмаров. Боль, страх, отчаяние, обида – все смешали, многократно усилили и впрыснули ему прямо в мозг. Родители и младший умирали снова и снова прямо перед его глазами. При этом с каждым разом картина становилась все ярче и приносила больше боли. Том чувствовал, что скоро упадет на землю без чувств, и тогда все, конец. Мрачная, холодная темнота поглотит его и больше уже никогда не отпустит. Именно тогда он увидел, как среди деревьев медленно и плавно скользят какие-то черные тени. Их невозможно было толком разглядеть, взгляд почему-то никак не мог на них сфокусироваться. Но эти тени абсолютно точно окружали людей, приближались к ним и готовились напасть. Впоследствии Том не мог вспомнить, откуда тогда взял силы. Его рука словно весила целую тонну, а пальцы ощущались как желе. И все же он нашарил на поясе гранату, светошумовую, как ему показалось. Может быть, не самый удачный вариант, но выбирать сейчас он все равно не мог. Тени ускорили свое движение, когда он с большим трудом вырвал чеку. Потратив последние остатки сил, Том в отчаянии закричал и швырнул гранату так далеко, как только смог. Прошли томительные секунды, и громыхнул взрыв. Вспышка ослепительного белого света заполнила собой все пространство вокруг. Том не помнил, сколько прошло времени, да и существовало ли оно еще. Он открыл глаза и понял, что лежит на мягкой ярко-зеленой траве. Светило приветливое солнце, на деревьях пели птицы. Том перевернулся на живот, закашлялся, с трудом поднялся на ноги. Прямо перед ним на траве сидела вся его семья. Родители и брат казались такими счастливыми. Они решили устроить пикник на природе, в мире, где нет постоянной угрозы появления ужасных чудовищ. Вскоре все трое заметили Тома и тепло посмотрели на него. «Я умер?» – хрипло спросил он. «Пока нет». Его мать улыбнулась и поманила к себе. «Ну же, Том, давай к нам. Только тебя одного и ждем». Отец тоже улыбнулся ему и показал новую удочку, которую он купил специально для их очередной рыбалки. Брат выглядел невероятно беззаботным и счастливым. В этой версии событий он казался немного старше, чем помнилось Тому. Он ужасно хотел к ним. Ноги сами, почти против его воли, начали двигаться. Еще немного, и Том навсегда останется со своей семьей. Но тут он услышал крик Кейт. Она звала на помощь откуда-то из непомерно далекого пространства, которого будто бы и не было никогда. «Том, иди же к нам», — повторила мать. «Ну же». «Прости, мам, время еще не пришло». Огромным усилием воли он развернулся на 180 градусов, и иллюзия исчезла.